«Таков его выбор», — ответил Павел, и, скривив губы, добавил, «вбил себе в голову, что просто помогает тебе. Понравились ему твои жизненные ценности, видишь ли». Во взгляде Андрея появилось изумление. Даже здесь Алексей оказался для него загадкой. Жизненные ценности, он и сам не знал, что это такое, и тем более не понимал, какие у него эти ценности. Что же такого в нем увидел Алексей? Андрей склонил голову и приложил руку ко лбу, будто так ему лучше думалось. «Странно это», — сказал он, — «и с его стороны, и с вашей». «Почему же?» — заинтересовался Павел. «Ну, вы говорите, он опытный очень. Я бы, например, не хотел, будучи опытным, идти в подчинение к зеленому пацану, который наверняка будет делать кучу ошибок. Просто не смог бы это терпеть. Это ведь не просто ошибки, тут на кону жизни». «Разумно», — согласился Павел. «А я в чем странный?» «В том, что создаете ему особенные условия. У нас тут все на равных правах и работают на общее дело, а он пришел и условия свои диктует». Павел усмехнулся. Он ожидал, что подобный вопрос задаст кто-то уровня умудренного жизнью Родионова, но никак не молодой Андрей Романов. «Объясню тебе, но только это должно остаться между нами, понятно?» Андрей кивнул. «Корнеев очень серьезный боец, уж поверь мне, я знаю, что говорю. Он один из лучших среди всех, кого я знал в своей жизни, а я знал очень многих крутых ребят. И нам, а в частности тебе, посчастливилось заполучить такого человека в свои ряды, пусть даже ненадолго. Так что любой опыт, который ты сможешь у него перенять, будет бесценен. Именно поэтому я и приказываю тебе прислушиваться к нему». «Понятно. Но могу ли я в такой ситуации ему доверять?» Гранин молчал. Он и сам много задумывался над этим вопросом. «Когда ты принял его в отряд, уже допуская, что он может быть шпионом, ты поступил разумно и размышлял тоже верно», — одобрил Павел. «Леша и правда мог бы, особо не напрягаясь, ликвидировать весь твой отряд и взять столько языков, сколько захотел, поэтому позволить ему находиться ближе было верно. Так его было бы чуть проще контролировать». Он подумал немного, прежде чем продолжить. «Но я тебе вот что скажу. Будь я шпионом, хрен бы кто меня раскусил. А Леша Корнеев, если в чем-то мне и уступает, то не так уж много, поэтому даже пожелай мы, так просто раскрыть его не получится». Павел снова затих, поглядел в окно и потер подбородок, размышляя. В прошлой жизни, до эпидемии, он знал Алексея как принципиального и верного человека, которому не чуждо понятие чести. Остался ли он таким? Корнеев в данный момент выглядел для Павла, как хищное животное, взятое в дом в качестве питомца. Вроде как все хорошо, но ты никогда не сможешь предсказать, останется ли все так же через минуту. И раз уж ты привел этого зверя в свой дом, то тебе остается лишь доверять ему, но все равно держать ухо востро. Если он тот Алексей Корнеев, которого я знал, нам не о чем беспокоиться, снова заговорил полковник. Если нет, мы этого не узнаем, пока он себя чем-то не выдаст, чего может и не случиться. Так что все, что нам остается, это довериться ему и наблюдать. Если вдруг он выкинет что-то подозрительное, сразу сообщишь мне, ясно? Так точно, Павел Константинович. Ну и ладненько. Гранин помолчал пару секунд, сверля Андрея взглядом, затем глубоко вздохнул и продолжил. Тогда последнее, что хочу спросить, насчет отца. Что тебе удалось узнать? Андрей более подробно, чем в первый раз, пересказал беседу с Тургеневым и его замом, упуская пьянку. Ему почему-то стыдно было признаваться Гранину в своей слабости. После того, как он покинул Тургенева, его больше никто не видел. Я побывал в паре мест по пути сюда, везде о нем расспрашивал, но ничего не раскопал. Павел вздохнул. Возможно, он не смог преодолеть утесы и пробраться в долину, предположил он. Куда бы он тогда подался? Андрей пожал плечами. Он и сам хотел бы это знать, но кто может ответить, что творилось в голове его отца без малого 10 лет назад? 3. Начало августа выдалось по-осеннему прохладным. После июльской жары, от которой не было совершенно никакого спасения, август изобиловал частыми порывами пронизывающего неприятного ветра и регулярными холодными проливными дождями. К счастью, до субботы еще было время, и взвод Романова, находясь в убежище, предавался беззаботному отдыху. В частности, играя в покер, которому всех достаточно быстро обучил Вурс. Вурс сидел за столом с сигаретой в зубах, которую он слегка пожевывал. С видом большого знатока он глядел в карты, иногда поднимая прищуренные глаза на соперников. Андрей хмурился, Толик хитро поглядывал на всех, еле сдерживая улыбку. Игорь откинулся на спинку стула и положил карты на стол, Катя задорно улыбалась и подмигивала. Кирилл и Чеканкин сбросили карты и расстроенно глядели на расклад, судя по выражениям лиц. Обоим последняя карта подходила. Леша и Сева ограничились ролью наблюдателей. Оба заявили, что не азартные играть не будут, но, несмотря на это, следили за игрой с нескрываемым интересом. 10 дальше. Толя подвинул горки посредине стола еще 10 патронов калибра 5,45 мм. Вурц взглянул на него с ненавистью. «Пас», – прошипел он и сбросил карты в отбой. «Поддерживаю». Катя добавила пятерку патронов 7,62 мм, каждый из которых по уговору был равен 2,5,45 мм. Андрей внимательно глядел на Игоря. Тот ходил первым, но еще не поставил ничего, ограничившись сухим дальше. После Андрея ход вернется к нему, и что он тогда сделает, было загадкой, потому что лицо брата ничего не выражало. «Поддерживаю». Андрей тоже подвинул горки свою ставку. Игорь рассматривал всех по очереди улыбающихся Катю и Толю, и серьезного Андрея. Возле него лежало только два патрона калибра 12,7 мм, но зато каждый из них равнялся 10,7,62 мм. Лицо у него было абсолютно беспристрастным, но Толя был уверен, что сейчас Игорь сбросит карты. «Ставлю все», — сказал Игорь, и высокие, привлекающие внимание крупнокалиберные пули перекочевали к горке. Толик перестал улыбаться. Даже Катя взглянула на Игоря с недоверием. Тот смотрел на них без каких-либо эмоций, прямо как Воробьев. Сам Воробьев, первым проигравший все, что имел, курил на улице. «Ну, засранец», — вновь улыбнулся Толик. «Ну, спасибо». Он сложил к горке все, что у него было. Один патрон 12,7 и 87,62. Этого было недостаточно, чтобы поддержать высокую ставку Игоря, но достаточно, чтобы поучаствовать в большой игре. Настала очередь Кати. Ее запасы составляли пара патронов 5,45 и 15,7,62. Она сгребла их в ладошки и поднесла к горке в центр стола. Прежде чем высыпать, взглянула на Игоря и ей показалось, что уголки губ у него дрогнули. «Если ты дашь этой улыбочке прорваться, я тебе живо отключу свет». «Понятно», — угрожающе предупредила она и сложила ставку на кучу. Игорь вскинул брови и уставился в стол. У Андрея почти ничего не оставалось, как и все, он мог пойти только ва-банк, но на совсем уж большой выигрыш рассчитывать не стоило. Так он и сделал. «Ставлю все», — Андрей положил несколько патронов 7,62 и 5,45 рядом с основной ставкой. Вот теперь Игорь засмеялся. Напряжение вылилось в затяжной веселый смех, и многие за столом захотели сделать ему что-то плохое, но из всех лишь Катя пошла дальше одних только желания и дала ему легкую затрещину. Игорь перестал смеяться и хитро взглянул на остальных. «Ну что, кто первый?» — спросил он. «Пожалуйста, можно не я, ты, давай». «Показывай», — Толя наклонился вперед, чтобы лучше видеть, что окажется у Игоря. На столе лежали восьмерка, две десятки, дама и король. Три карты были червовые. У самого Толика на руках были девятка и валет, но у остальных игроков могло быть все, что угодно. «Нет, ну пожалуйста, можно я в конце?» «Так, ладно», — согласился Андрей и показал свои карты. «Две дамы. У меня фулл-хаус. Забодай тебя, комар», — в сердцах бросил Толик. «Вертел я эти карты, и вас вместе с ними». Он открыл свои карты. Стрит, на который он так рассчитывал, оказался значительно ниже. «Да, я тоже проиграла. У Кати был червовый флеш». Игорь поднялся и принялся танцевать, что-то напевая. Остальные недовольно подгоняли его, требуя немедленно показать карты. Подергавшись в дурацком танце еще несколько секунд, Игорь вернулся к столу и по одной выложил на стол две десятки. «Черт, у него карри. Да чтоб меня!» Андрей откинулся на спинку стула. «Ну как такое может быть?» Сева и Леша зааплодировали победителю, а Вурц, Кирилл и Чеканкин давно уже многозначительно переглядывались. Теперь они понимали, что вовремя сбросили карты и потому проиграли немного. Игорь сгреб патроны, радостно глядя на свои сокровища. В дверях казармы кто-то мелькнул, и он взглянул туда. У входа стояла невысокая светловолосая девушка, молоденькая, с немного застенчивым, вечно опущенным взглядом темных глаз. Ее нельзя было назвать красавицей, но милой и симпатичной, определенно. «Опять пришла», — бросил он остальным, и все обернулись. «Он же на улице должен был быть», — немного удивился Толя. «Увидел ее и сбежал, что ли?» Все засмеялись. Светловолосую девушку звали Таня. Она часто приходила к ним, в надежде встретиться с Сергеем, но тот под разными предлогами избегал разговаривать с ней. Они познакомились совсем недавно, когда Воробьев стоял в наряде по кухне. Она работала с поварами, а он с другими бойцами помогал им. Была это любовь с первого взгляда или нет, но что-то в нем зацепило девушку, потому что несмотря на свою застенчивость, она проявляла немалое упорство, день за днем разыскивая его, как только у нее появлялась свободная минутка. «Таня, иди к нам», — позвал Сева. «Его нет, но он скоро вернется». «Спасибо», — чуть слышно ответила девушка, — «я подожду на улице». Сева не успел ничего добавить, потому что она тут же выбежала из казармы. «Не понимаю», — поражался Сева, — «чего он ломается, как барышня кисейная? Хорошая ж девка, и что самое главное, сама за ним бегает». «Ага», — поддержал его Вурс, — «это же единственный в его жизни шанс, больше такой дурехи он нигде не найдет». Все, кто находился в казарме и слышал этот диалог, засмеялись. Шутка действительно была неплохой. Сергей был неразговорчивым, никогда ни о чем не выражал своего мнения без острой необходимости, не активничал и обычно просто плыл по течению. Иногда казалось, что ему вообще ничего в этой жизни не нужно, в том числе и женщины. Только Андрей не смеялся вместе со всеми, а лишь слегка скривил губы. Он разговаривал на эту тему с Воробьевым и знал, почему тот так реагирует. Андрей был единственным, с кем Сергей изредка мог чем-то поделиться, кому мог открыться хотя бы в мелочах, единственным, кому он считал нужным что-то объяснять. Почему он удостоился такой чести, Андрей не знал, но дорожил ею. Вчера они вдвоем занимались на спортивной площадке. Появилась Таня, поздоровалась с ними и присела неподалеку на лавочке, ожидая, когда они закончат, и украдкой наблюдая за Воробьевым, что не укрылось от Андрея. Сергей никак не реагировал, абсолютно игнорируя бедную девчонку, но та не отступалась. В надежде, что она сама уйдет, Сергей на треть увеличил свою обычную программу, но это не помогло, девушка все равно ждала. Тогда он подошел к ней и что-то сказал. Андрей не слышал, о чем они говорили, но через полминуты девушка встала, бросила кроткое «до свидания» и ушла. Сергей выглядел как обычно, абсолютно невозмутимым, но Андрей, уже немного знавший своего друга, чувствовал, что тому нелегко. «Что ты ей сказал?» – спросил он. Воробьев вопросительно посмотрел на него, но промолчал. «Я про девушку», — напомнил Андрей. «Чтобы уходила», — ответил Сергей, понимая, что Андрей уже не отстанет. «Мне показалось, там было больше двух слов», — засмеялся Андрей. «Но если не хочешь говорить, так и скажи, не стесняйся. Для меня это не проблема». Они зашагали к своей казарме. Андрей больше не задавал никаких вопросов и просто молча шел рядом, а Сергей был задумчив и глядел под ноги. «Как ее отвадить?» — спросил вдруг Воробьев. «Что?» – удивленно переспросил Андрей. Они проходили рядом со старой, сломанной лавочкой, от которой осталась всего одна узкая доска, но на ней можно было кое-как сидеть. Сергей присел на нее, жестом предлагая Андрею сделать то же самое. «Она постоянно ходит за мной. Наверное, я ей нравлюсь», – сказал он. Андрей ожидал, что Сергей скажет что-то еще, но тот молчал. «Похоже на то», – согласился Романов, – желая прервать паузу. Но пауза не прервалась и продлилась еще с добрую минуту. «Но я хочу, чтобы это прекратилось, наконец», — сказал Сергей. «Почему? Она тебе не нравится?» — удивился Андрей. «Вроде бы хорошая девчонка, симпатичная, милая такая». И снова длинная пауза. Это раздражало, но Андрей быстро придумал, что таким образом можно тренировать свою выдержку, и стал делать все возможное для борьбы с раздражением. «Ну, нравится, но...» — мялся Сергей. «Но что, мне все это не нужно». «Но почему? Это же природно». Андрей прикусил губу. Он и сам не отличался большой активностью по отношению к женскому полу, и потому рассказывать Сергею, что природно, а что нет, ему было малость стыдно. В Прохоровке была одна дама, ей было уже далеко за 30. Она не выделялась красотой, но была настойчивой, а поскольку в деревне было не сильно много свободных мужчин, дважды Андрею случалось переспать с ней. Она была его первой женщиной, но это была просто физиология. Ничего к ней Андрей не чувствовал. Ну, может, немного нежности, но в любом случае за опыт он был ей благодарен. А первой женщиной, к которой Андрей почувствовал настоящее влечение, стала Аня Владова, и там были уже совсем другие эмоции. Несколько раз Андрей вспоминал их, переживал заново и боролся с желанием вновь с ней встретиться. Боролся, потому что в голове прочно засела фраза полковника Гранина: «Тебя использовали». И все равно, даже несмотря на это, Он что-то чувствовал к ней, потому что каждый раз, когда он закрывал глаза и вспоминал ее, внутри начиналась настоящая буря. «Ты можешь объяснить, почему тебе это не нужно?» – попросил Андрей. Сергей долго молчал, но не собирался уходить. Андрей понял, что тот размышляет и не торопил его. «Тренируем выдержку», – напомнил он себе. «Я, понимаешь, я, просто после эпидемии». Паузы между словами были просто огромными. Сергею трудно давалась эта речь, но он говорил, и Андрей опасался вставить даже одно слово, чтобы по неосторожности не прервать товарища. «У меня была любимая девушка», – тихо продолжал Воробьев, будто боялся, что кто-то кроме Андрея может его услышать. «Я очень любил ее, очень. Это потеря, это было даже больнее, чем потеря родителей. И, знаешь, я понял, что счастье, что оно делает нас слабыми. Когда мы становимся счастливыми, у нас вдруг появляется что терять. Счастье – наш враг». Он затих. Прежде, чем продолжить разговор, Андрей некоторое время переваривал его слова. Если не копать вглубь, то в них было очень много рационального, но на самом деле. «Ты так думаешь?» – задумчиво спросил Андрей и посмотрел на Сергея. «Но ведь счастье может быть и другом. Может придавать сил, может мотивировать, может согревать и поддерживать в трудную минуту». Андрей ожидал ответа, но Воробьев молчал. Тогда Андрей попробовал подтолкнуть его вопросом. «Ты не согласен?» «Не знаю. Подумай сам, когда у тебя есть семья, она тебя любит, поддерживает, это счастье, а вместе с тем и стимул бороться за него». «Вот именно», — согласился Сергей. «Но моя семья, это вы все. Мне важна ваша поддержка, ваша дружба, это все, что у меня есть, а больше мне ничего не надо. Любовь, вот что может все разрушить. Если я позволю Тане войти в мою жизнь, я могу полюбить ее, и тогда, когда придется рисковать жизнью ради кого-то из вас, а такое рано или поздно случится, я буду думать о ней, буду колебаться, а это может стоить больше, чем одну жизнь. Такого я допустить не могу». Андрей молчал. Трудно было быстро найти ответ, чтобы разбить такие серьезные аргументы. «Мы все вместе делаем большое дело, я – часть команды, и не могу допустить, чтобы жизни всех вас стоили столько же, как счастье одного человека. И я тоже могу погибнуть. Зачем своей смертью разрушать жизнь еще и ей?» Закончил свою мысль Сергей. Долго сидели молча. Каждый размышлял о сказанном. Воробьев погрузился в себя, а Андрей пытался переосмыслить слова друга и придумать, как ему помочь. Он не мог согласиться, что счастье и любовь – это враги. «Да, друзья – это семья, которую мы выбираем, родственные люди по духу, по взглядам, по убеждениям. Ведь настоящие друзья ничем не отличаются от кровных родственников, они также рискнут всем, даже жизнью, если это спасет остальных». Андрей уже не раз задумывался, готов ли он пожертвовать собой ради своих товарищей, и не раз давал себе ответ «готов». Готов, потому что чувствовал, что и они сделают тоже ради него, а совесть и достоинство не позволяли ему быть другим в таком коллективе. Но вместе с тем он оставлял в своем сердце место и для любви к женщине. И для нее тоже он сделает все возможное. Так почему это должно мешать? Ведь ради чего еще они сражаются с оружием в руках, если не ради того, чтобы обрести счастье самим и помочь сделать это другим людям? «По-моему, одно не может мешать другому», — сказал Андрей и положил руку Сергею на плечо. «Я считаю тебя другом и хотел бы, чтобы ты был счастлив, какой бы выбор ты ни сделал». Сергей ничего не ответил, и дальше оба еще долго сидели молча. Наконец, Сергей поднялся, давая понять, что больше не собирается ничего говорить. Андрей тоже поднялся, и они оба по-прежнему молча пошли дальше. Глава 8.2.4. Трава в прицеле немного колебалась, подчиняясь легким дуновениям ветерка. Сама цель, большая ржавая жестяная банка, стояла на огромном камне в 200 метрах. Андрей неподвижно лежал на своей плащ-палатке и спокойно и размеренно дышал, уже 2 часа. Игорь, лежавший рядом в таком же положении, выцеливал свою цель, стоявшую неподалеку, но уже 2 раза спрашивал, когда можно будет стрелять. Алексей отвечал односложно: «Скоро». От длительного лежания в одной позе с непривычки начало сводить руки и ноги, тело устало, будто долго работал в поле. Когда стреляли на 50 и 100 метров, Алексей не заставлял так долго лежать. Чего он добивался этим? Игорь, обладавший меньшим терпением, решил задать этот вопрос вслух. «Чтобы стать снайпером, недостаточно просто хорошо стрелять», — ответил, немного подумав, Леша. «Снайпер — это человек, обладающий большим набором качеств, которые есть далеко не у каждого спортсмена стрелка или меткого охотника. Помимо навыков стрельбы, неотъемлемыми качествами для снайпера являются сила воли, выносливость, психологическое и физическое здоровье, интеллект. Снайпер порой может сутки лежать на позиции, невзирая на погоду и потребности организма, дожидаясь своей минуты, а когда она наступит, нажать на спуск. Это невозможно без специальной жесточайшей подготовки, а вы пролежали всего лишь 2 часа и уже ноете. Как думаете, будут из вас снайпера? Но мы же только учимся, попробовал протестовать Игорь. Тогда учитесь сразу, как положено, отрезал Леша. Если вдруг до вас дойдет, что неподвижное выжидание цели на протяжении полусуток или больше, не для вас, то пусть это случится сразу. Тогда я сэкономлю силы и время. Тогда я не хочу быть снайпером, сказал Игорь. Хочу просто уметь хорошо стрелять. Хорошо, тряпка, шутливо согласился Алексей. Можешь стрелять. А ты, Андрей, сколько еще мне лежать? Спросил Андрей вместо ответа. Голос Андрея заглушил звук выстрела. Мишень Игоря осталась на месте, а маленькое облачко пыли поднялось от земли гораздо дальше. Игорь выстрелил еще раз, результат повторился. Он помедлил пару секунд, вздохнул, снова выстрелил, теперь облачко поднялось перед банкой. «Что я делаю не так?» – нервно спросил Игорь. «Психуешь?» – ответил Корнеев. «Ты неплохо стрелял на 100 метров, но здесь надо больше выдержки. Повторяю еще раз, ты должен быть абсолютно спокоен и сконцентрирован, дыхание ровное и размеренное, выстрел только во время респираторной паузы, задержки дыхания по-вашему. Причем нужно стараться, чтобы дыхание не задерживалось более, чем на 5 секунд, иначе организм начинает испытывать недостаток кислорода и посылает запросы в головной мозг на восстановление дыхания. Кроме того, если пауза длится больше 10 секунд, глаза начинают терять фокус. В идеале, конечно, нужно тренировать дыхание, но это пока вам не нужно. Вы не на 1000 метров стреляете. Алексей затих, и Андрей, раззадоренный неудачными попытками Игоря, тоже выстрелил. Пуля попала в камень, но настолько близко к банке, что каменная крошка и осколки деформированной пули сбили ее. Раздался радостный возглас. «Не вижу поводов для радости», – бесстрастно заметил Корнеев. «Ты выстрелил без приказа. Еще и не попал. Как это не попал? Она же упала. Вот именно. А должна быть снесена пулей. Можно мне еще стрелять?» – спросил Игорь. «Давай». Игорь сделал 3 выстрела. Банка осталась на месте. Тогда он сделал еще 3. Она все еще стояла. «Да что ж такое? Приклеенная она что ли? Дай винтовку», – потребовал Алексей. Игорь поднялся и осторожно передал ему свою СВД. Алексей сменил в ней магазин, занял место Игоря, несколько секунд целился, затем выстрелил, банка улетела куда-то далеко за камень. Леша поднялся, вынул магазин, передернул затвор и рукой поймал выброшенный экстрактором патрон, нажал на спуск, раздался щелчок. Он поставил винтовку на предохранитель и передал Игорю. «Снайпер должен уметь расслаблять мышцы, насколько это возможно, используя различные положения для стрельбы. Чрезмерное напряжение мышц вызывает дрожание, которое передается оружию. Однако, в любом положении необходимо определенное, контролируемое напряжение мышц. Например, при быстром темпе ведения огня необходимо оказывать давление большим пальцем стреляющей руки на шейку приклада», он указал место. «Нужна практика, длительная, утомительная, но она необходима. Ну и опыт, конечно же». Андрей слушал молча, впитывая каждое слово наставника. В отличие от Игоря, он не собирался так легко сдаваться. Игорь, наблюдая за братом и раззадоренный соперничеством, тоже решил продолжить. Оба считали, что быть снайпером лучше, чем ходить в атаку на танки и пулеметы в пехотном строю, и видели в этом какую-то своеобразную романтику. Просто Алексей еще не рассказывал им ни про жестокие контрснайперские меры, ни про ненависть к снайперам со стороны других родов войск, ни про то, что опыт начинающему снайперу очень часто дается в обмен на его кровь, а иногда и на жизнь. 5. Суббота началась в 4 утра. Всех участников учений, 104 человека, подняли по тревоге и погрузили в грузовики. Троим самым медлительным Родионов сразу же выписал подзатыльников и пригрозил отчислением. Грузовики были полностью крытыми, и посмотреть, куда они едут, не было никакой возможности. В каждой машине сидел боец в чине сержанта и жестко пресекал любые попытки выглянуть из машины. Не помогли ни полушутливые угрозы Толика, ни увещевания Севы. Нарушить приказы Родионова сержанты боялись, как огня. Ехали почти час. Конечным пунктом оказалось маленькое поселение на опушке леса, в котором было три ряда коровников, около двух десятков видавших виды деревянных домиков и большая тренировочная площадка с полосой препятствий, которая сразу же привлекла всеобщее внимание. Там были палисад, проволочные заграждения, подземный лаз, разнообразные деревянные конструкции, канаты и еще много-много всего. Всех провели мимо к одному из коровников, в котором была устроена импровизированная столовая. На завтрак дали какую-то дрянь, похожую на суп, но с таким запахом и привкусом, будто в ней что-то сдохло. Вторым блюдом был салат из мелко нарубленного черт знает чего растительного, горький на вкус. Многие отказались есть, на что сержанты никак не отреагировали. После завтрака Родионов построил всех на небольшой площадке. Сержанты-помощники встали рядом с ним. «Ну что, девчонки, как настроение?» Задорно начал Макс. Из строя донеслись отдельные несвязные ответы. «Попердываете, значит», констатировал Макс. «Ну ладно, слышал, многим не понравилась жратва, привыкайте. Вы здесь надолго, менять рацион я не планирую, так что если не будете есть, не сможете тренироваться, а слабаки мне здесь не нужны, да и не протянут они долго. Если кто-то думает, что я хочу поиздеваться, вы заблуждаетесь. Сразу предупреждаю, обучение будет очень, очень трудным. И дай бог, чтобы хотя бы половина из вас, дохляков, его прошла». Макс сделал паузу, бегло осмотрел строй и продолжил. «В ближайшие 2 месяца вас ждет каторга. Да, я честно предупреждаю, легко не будет. Но те, кто осилит, станут настоящими бойцами. О, слышу недовольные голоса. Что вам не нравится? Почему так долго?» «Потому что подготовка нормальных бойцов в былые времена занимала по полгода как минимум. У нас столько времени нет, поэтому только 2 месяца. Но если кто-то немедленно хочет домой, к жене под юбку или еще куда, я никого не удерживаю. Это, кстати, одно из правил, я никого здесь не держу. Все вы вольны в любое время покинуть это место. Только предупредите меня, что там еще вы спрашивали, зачем все это? Ну да, ведь вы победили самих волков. Это ваша главная ошибка. Волки не были бойцами, они были быдланами, которым повезло раздобыть оружие. Победить их было несложно, а мы все равно понесли большие потери и чуть было не просрали дело. Но в мире, как выяснилось, существует огромная куча банд посерьезнее, и большинство из них таких волков едят на завтрак. Так что если вы не хотите стать завтраком для следующих волков, вы должны быть готовы к этому, а значит, сильны, обучены и готовы разорвать противнику глотку за себя и своих друзей даже голыми руками. Родионов перевел дух, еще раз осматривая строй. Стояла гробовая тишина. Никто больше не осмеливался ничего комментировать или спрашивать. «Ну а теперь правила, девчонки», — продолжил Макс. «У меня их 3. Первое, вы все делаете то, что я скажу. Я не собираюсь слушать ваше нытье. Либо вы выполняете приказы, либо валите нахрен. Второе, кто чувствует, что не выдерживает или не хочет больше здесь находиться, подходит ко мне, и мы решаем этот вопрос». Макс снова сделал небольшую паузу. «И третье. Эти парни», он указал на сержантов возле себя, «ваши кураторы и командиры. Все мои приказы будут идти через них. Их вы будете любить и уважать, или как минимум делать вид, но перечить им, значит, перечить мне. Кто не подчиняется, ну вы поняли, валит нахрен. На этом все. Сейчас будете организовывать себе места обитания, а завтра начинаем. Вольно». Родионов развернулся и зашагал прочь, оставив сержантов разбираться с озадаченными бойцами. Почти всем очень не понравилось услышанное, а 6 сразу поспешили за Максом с намерением уехать. Остальные недовольно потопали осваивать древние коровники с целью сделать из них хоть какое-то подобие казармы. Получалось так себе, но подавляющее большинство из бойцов испытывали в жизни и гораздо большие неудобства. Макс специально вел себя так. По его плану на выходе он собирался получить минимум взвод, но действительно злых бойцов. Для этого и создавались с самого начала такие жесткие условия, чтобы всех слабаков отсеять как можно скорее, желательно в первые пару дней, и таким образом освободить инструкторов от лишней нагрузки, чтобы они могли сосредоточиться на подготовке тех, кто действительно этого стоит. Прежде чем приступить к обустройству своей временной казармы, отряд Андрея ожидала еще одна новость. Сержант, приписанный к их группе, указал им их секцию в здании, объяснил, что делать и куда-то пропал. Через 10 минут он вернулся, но не один, а в сопровождении симпатичной светловолосой девушки. Мало кто поначалу обратил на них внимание, поэтому сержанту пришлось привлечь его иначе. «Группа Романова, внимание!» Громким командным голосом сказал он. Все отложили свои дела и взглянули на них. Большинство, разумеется, на скромно потупившую взгляд девушку. Она была среднего роста, худощавая, но явно не хрупкая, потому что хорошо подогнанная форма сидела на ней безупречно и подчеркивала, что барышня точно не относится к тростинкам. У нее были густые, пшеничного цвета волосы до плеч, но обстрижены так, будто это делали ножом и наспех, особо не задумываясь о том, как это в итоге будет выглядеть. Волосы с высокого лба были убраны в стороны. Симпатичное, точеное личико с выраженными плавными скулами, худыми щечками и небольшими розовыми губками выглядело гармонично и мило. Когда она подняла глаза, Игорь, стоявший рядом с Андреем, не удержался и охнул. Большие, красивые голубые глаза смотрели на них холодным, отчужденным взглядом, полным флегматизма. За плечом у нее висел АК-74 и вещмешок. На лямке в районе груди болталась небрежно скомканная балаклава. «Что за куклу ты привел?» — грубо поинтересовался Толя. В его голосе проскользнуло недовольство, которое он то ли плохо пытался скрывать, то ли вовсе и не пытался. «Это личный подарок старшему сержанту Романову от майора Родионова», — заявил сержант с ироничной ухмылкой. «Что за бред?» – буркнул Андрей, выходя вперед. «Девчонка перспективная, но с ней надо возиться. Майор Родионов приказал включить ее в состав вашей группы. Задача – приложить максимум усилий, чтобы она прошла весь курс обучения». Бросив на девчонку еще один быстрый взгляд, Андрей снова посмотрел на сержанта. «Почему мы?» – недовольно спросил он. «Это наказание. Не знаю за что». Ответ был короткий и мало что объяснял. Сержант повернулся к новенькой. «Все, красотка, это твой новый командир, знакомься». Девушка снова опустила глаза, сделала пару шагов вперед и остановилась, как вкопанная. Сержант развернулся и бодрым шагом быстро вышел из помещения, будто опасался чего-то. Некоторое время группа откровенно разглядывала девушку, а та просто стояла перед ними, глядя на грязный земляной пол. «Как звать?» — первым обратился к ней Вурс. Девушка, не поднимая лица, стрельнула в него взглядом, но промолчала. Вурс, не дождавшись ответа, приподнял одну бровь. «Немая, глухая, все вместе?» — притворно нахмурился он, но выражение лица осталось озорным. «Наказание же», — заговорил Игорь. «Вот и дали глухонемую. Раз наказание Андрея, ему и учить язык жестов». Кто-то захихикал, но большинство на реплику Игоря никак не отреагировали. Чеканкин и Алексей, похоже, выяснили все, что хотели, потому что отвернулись и снова взялись за обустройство своих спальных мест. Котя, все это время хмуро разглядывавшая новенькую, фыркнула и тоже отвернулась. «Отставить смехуёчки», — скомандовал Сева, улыбнувшись. «Дочка, чего молчишь? Раз уж тебя к нам определили, так давай знакомиться. Этого балбеса зовут Вурс. Меня, Сева, а тебя?» Девушка самую малость приподняла лицо, коротко осмотрела Севу и тихо, но твердо ответила: «Руми». «Чего?» Вурс с Игорем сказали это в унисон и широко раскрыли глаза, но Вурс пошел дальше и удивленно переспросил: «Руми, Руми». Тон девушки стал тверже, она подняла лицо и с претензией взглянула на Вурса. Тот саркастично кривился. «Руми, значит, да? Что за имя такое? А Вурс тебя не удивляет? В жизни еще не слышала ничего бредовее», — дерзко ответила девушка. «Это фамилия», — пояснил Вурс слегка обиженно. «Еще хуже», — отрезала девушка и повернулась к Андрею. Ее взгляд был неприятным. Не злым, нет, но холодным, чуть ли не презрительным. Она ничего ему не сказала, но в целом ее взгляд выражал вопрос. Андрей от всей этой ситуации вообще выпал в легкий осадок и смотрел на нее, не зная, что с ней делать. «Представься нормально для начала», — наконец, нашелся он. «Рядовой Манита, зовут Руми, вот и все, что она сказала. Дикая какая-то», — бросил Вурц и тоже ушел устраивать свое спальное место. Вслед за ним от них отвернулись все остальные и, открыто подшучивая над странностями новенькой, вернулись к своим занятиям. Один только Андрей по-прежнему смотрел на нее, а она на него. В ее глазах были холод и напряжение, в его усталость, непонимание и досада. За что Родионов так с ним? Зачем он прислал ему эту своенравную куклу? Кому вообще пришло в голову ее сюда взять? Ну, видно же по ней, что ее место на кухне, или на вещевом складе, или в медпункте, да где угодно, но точно не в окопе. Что за новый извращенный метод его наказывать? Все эти вопросы он твердо решил задать майору при встрече, а девушке сказал другое. «Это наша зона», — Андрей указал Руми границы помещения, выделенные их группе. «Выбирай себе свободное место и устраивайся. Не знаю, в курсе ли ты, но я старший сержант Андрей Романов». Она лишь кивнула. Андрей, сдерживая раздражение, добавил. «Послушай меня очень внимательно. Мы не просто отряд. Мы – одна большая семья. Так что сразу предупреждаю. Тем, кто не хочет или не готов стать ее частью, у нас не место. Остальные были совсем рядом. Кто-то чуть ближе, кто-то дальше. Но хоть он говорил негромко, все слышали его слова и постепенно прекращали свои занятия и прислушивались. Я пока не знаю, за что именно тебя, меня или нас обоих наказал майор Родионов. Но выясню у него. Это будет очень скоро. Если до этого момента ты не спрячешь свои зубы и не найдешь способа влиться в наш коллектив, я сделаю все, что будет в моих силах и даже больше, чтобы тебя перевели в другой отряд. Это понятно?» Руми молчала. Ее взгляд не изменился, лишь глаза немножко сузились. «Не слышу ответа, рядовой Манита», — громко и строго повторил Андрей. «Так точно», — резко ответила она, сверкнув глазами. Несколько секунд Андрей раздраженно смотрел на нее, размышляя над ситуацией, и в итоге ограничился сухим: «Вольно». Андрею не нравился официоз. В их отряде он не культивировался и не приветствовался, да и в глазах Андрея все это выглядело смешно, но почему-то с ней он не мог иначе. Она была дерзкая и вела себя вызывающе. Он чувствовал, как она подрывает его авторитет, и ему это совсем не нравилось, но хуже всего было то, что он не знал, как это исправить. Ему было нечего добавить к сказанному, поэтому он тоже оставил ее и взялся за свои вещи. Руми некоторое время стояла на месте, глядя в спину своему новому командиру, затем нехотя поплелась в уголок и, сбросив в кучу оружия и вещмешок, стала устраиваться. На работы по обустройству ушел почти весь день, с перерывом на еще один прием противной на вкус пищи. Спальные места солдаты подготовили быстро, но дальше их погнали готовить полигоны, рыть окопы, оборудовать наблюдательные пункты, тренировочные зоны и прочее, так что к вечеру все здорово умаялись. Пожелавших уехать никто больше не видел, значит, их желание исполнили. Кто-то даже пошутил, что видел, как их тела закапывали за полосой препятствий, и это породило целую волну новых шуток, как хороших, так и не очень. Вечером бойцы долго не ложились спать, обсуждая события этого дня и мерзкую жратву, которой их накормили уже трижды, причем вечером ели уже все, включая тех, кто воротил носом утром и в обед. Голод не тетка. Руми вела себя отчужденно, ни с кем не говорила и вообще делала вид, что она – отдельное государство. В отряде это восприняли как чудачество и по большей части не обращали внимания, но Андрею такое поведение не нравилось. Эта красивая девчонка создавала в коллективе напряжение, хоть это и было пока что не очень заметно. Когда стемнело, Андрею захотелось выйти на улицу. Недалеко от входа стояла бочка, в которой кто-то разжег огонь, чтобы устроить хоть какое-то освещение, а вокруг курили несколько групп бойцов из разных отрядов. Немного в стороне в свете огня Андрей увидел Толю и Севу. Заметив его, Сева махнул рукой, приглашая присоединиться. Когда он подошел, Толя протянул ему недокуренную самокрутку. Андрей, разумеется, отказался. «Ничего-ничего», — уверенно заявил Толя. «Еще пара переделок и закуришь. Не учи его всяким гадостям», — шутливо упрекнул его Сева. «Успеет еще здоровье попортить».